Харри опустил голову, будто смотрел на стол, а сам внимательно изучал лицо Ньюгарда. «Кое-что. 5 — важнейшее число в черной магии. А вверх указывало 2 луча или 1? 1. Тогда это не знак тьмы. Описанный вами символ может означать жизненную энергию и желание». «Где вы ее увидели?» «На балке. Над постелью». «А-а-а!» — протянул Ньюгард. «Тогда это отличный символ. Марин крест называется. Марин крест — языческий знак. Его чертили над входом, чтобы уберечь дом от Мары». «Это еще что такое?» «Мары — кошмары. Мара — злой дух в обличии женщины, которая садится спящему на грудь и посылает ему дурные сновидения. Язычники считали ее призраком. Ничего странного, что слово «мара» восходит к индоевропейскому «мер». Ну, в языках я не силен. «Мер» означает смерть, «мор». Ньюгард посмотрел в чашку. Или убийство. Вернувшись домой, Харри обнаружил на автоответчике сообщение от Ракели. Она спрашивала, не сводит ли Харри Олега во Фрогнербад завтра. Она с 3 до 5 будет у дантиста. «Это просьба Олега», — уточнила она. Харри сидел и слушал запись, пытаясь вспомнить дыхание в трубке, когда кто-то позвонил несколько дней назад. Но потом бросил это занятие. Он разделся и лег в постель. Прошлой ночью он убрал одеяло и сегодня укрылся одним пододеяльником. Во сне он запутался, попал ногой в отверстие, пытаясь вырваться, перепугался и проснулся от треска рвущейся ткани. Темнота за окном уже начинала светлеть. Он отшвырнул пододеяльник на пол и отвернулся к стене. Потом пришла Мара. Она навалилась ему на грудь и прижалась губами к его губам. Голова закружилась. Мара склонилась к самому уху и горячо в него дохнула. «Огнедышащий дракон». Бессловесное сообщение из автоответчика. Она хлестала его по ногам и бедрам, и боль была сладкой. И она говорила, что скоро он не сможет любить никого, кроме нее. Поэтому нужно привыкать. Лишь когда над крышами домов зашло солнце, она оставила его в покое. Глава 19. Среда. Под водой. Время подходило к 3 часам. Харри припарковался рядом с Фрогнербадом. Теперь ему стало ясно, где собираются все те, кто еще остался в Осло. Перед билетными кассами выстроилась почти 100-метровая очередь. Пока распаренные тела шаг за шагом продвигались к живительной, хлорированной влаге, он решил почитать БГ. Новостей по делу о серийном убийце не было. Однако газетчики все же нарыли материала на 4 страницы. Туманно-загадочные заголовки были обращены к тем, кто уже некоторое время следил за развитием событий. Появилось новое словосочетание — дело о велокурьере-маньяке. Все было знакомо, полиция особо не отличалась от газетчиков, и Харри предположил, что утренние совещания редакции на Аккерсгатта как 2 капли воды похожи на утренние совещания следственной группы. Он увидел заявление все тех же свидетелей, которые в интервью вспомнили даже больше, чем на допросах. Ознакомился с социологическими опросами, где люди говорили, что им страшно, жутко или жутко страшно. А также прочел мнение служб курьерской доставки, которые требовали компенсации, поскольку теперь велокурьеров никуда не пускали, работать стало невозможно и вообще полиция должна поймать этого типа. Догадок о связи дела о велокурьере с исчезновением Лизбет Барли больше не строили. Теперь об этом говорили в полный голос, как об установленном факте. Под огромным заголовком «Заменяю сестру» красовалось фото Тойи Харанг и Вилли Барли перед Национальным театром. И подпись «Энергичный продюсер не собирается менять планы». Харри пробежал глазами текст статьи и остановился на словах Барли. «The show must go on». Представление продолжается. В нашей профессии это не просто легкомысленное заявление, но суровая правда, написанная кровью. Я знаю, что бы ни случилось, Лизбет с нами, и эта пьеса — знак уважения Лизбет, великой артистки.